Глава 12. Сэр Оламон был из скандинавской семьи. Рост 1,88 м, вес 195 килограммов. Но непонятным образом возомнил себя чернокожим. Хоть он и колыхался, как студень во время ходьбы, из одежды предпочитал флисовые и хлопковые тренировочные костюмы. Было бы опрометчиво считать его увольнем, неспособным к резким движениям. Сэр много улыбался, а в присутствии некоторых людей его, казалось, охватывала неподдельная радость. Несмотря на то, что от его выражений, как бы в духе Шафта, многие морщились, было в нем что-то подкупающее и заразительное. Примечание. Джон Шафт, главный герой одноименного фильма, 1971, чернокожий частный детектив. Конец примечания. Вы слушали его и спрашивали себя, не является ли этот жаргон, на котором в жизни после фильма Фреда Уильямсона и Антонио Фаргаса не говорят ни чернокожие, ни белые, странным проявлением любви к культуре негритянских гетто, расистскому безумию или и тому, и другому сразу. Как бы то ни было, иногда у сыра выходило очень заковыристо. Но знал я также сыра, который как-то вечером глянул на парня в баре с такой спокойной враждебностью, что сразу стало ясно, что жить тому осталось минуты полторы. Я знал сыра, который брал на работу доходяг героинщиц. Они сдавали ему выручку, скатанные в рулончики купюры, стояли, прислонившись к его машине, а он похлопывал их по костлявым задам и снова отправлялся на работу. И вся выпивка, которую он угощал собравшихся в баре, все пятерки и десятки, которые он совал алкашам и потом вез их покупать на эти деньги китайскую еду, все индейки, которых он раздал беднякам в квартале на Рождество, не могли искупить его вину за наркоманов, умиравших в подъездах с торчащими из рук шприцами, молодых женщин, превратившихся, казалось, за один только вечер в старух с кровоточащими деснами, побирающихся в метро на лечение азидотимидом. Их телефоны он собственноручно вычеркивал из своих записных книжек. Ущербный от природы и в силу жизненных обстоятельств сыр в младших классах школы был хил и мал. Под дешевой тканью белой рубашки угадывались ребра, как суставы под кожей на старческих руках. Иногда у него бывали такие приступы кашля, что дело кончалось рвотой, говорил сыр мало. Друзей у него не было. Во всяком случае, я таковых не помню, и тогда, как почти все приносили еду из дома в контейнерах для ланча с надписью «Эдам 12» или «Барби», сыр для этой цели использовал пакет из коричневой бумаги, который, покончив с едой, аккуратно складывал и уносил домой. Пакетом еще можно было не раз воспользоваться. В младших классах каждое утро мать с отцом приводили сыра к школьным воротам. Прежде чем отпустить его, они поправляли ему волосы или галстук, возились с пуговицами тяжелого крестьянского пальто и говорили на непонятном языке. Их резкие голоса разносились по школьному двору. Потом родители шли обратно по проспекту, оба великаны, мистер Оламон в атласной мягкой шляпе, какие к тому времени вышли из моды уже лет 15 назад, с оранжевым пером, за лентой на тулье. Голову он держал несколько набок, будто ждал насмешек или, что со второго этажа на них с женой сбросят какую-нибудь дрянь. Сыр провожал их взглядом, и если мать останавливалась подтянуть на массивной икре съехавший чулок, морщился. Почему-то воспоминания о сыре и его родителях связаны у меня с ярким солнцем начала зимы. Вот на фотоснимке стоит нескладный мальчик у ограды школьного двора, покрытого полузамерзшими лужами. Он смотрит вслед родителям, идущим, понурив плечи, под дрожащими черными деревьями. Сыру пришлось хлебнуть немало дерьма, Его неоднократно лупили за акцент, который у него был значительно менее выражен, чем у родителей, за деревенскую одежду, за мыльно-желтоватый оттенок кожи, напоминавший плохой сыр, отсюда и прозвище. Когда сыр учился в 7 классе школы прихода Святого Барта, его отец, работавший вахтером в престижной школе в Бруклине, попал под суд за рукоприкладство. Сломал руку и нос 10-летнему ученику, плюнувшему на пол. Отец ученика был нейрохирургом в Массачусетской больнице и адъюнкт-профессором Гарварда. Оламану грозило суровое наказание. В тот год сыр вырос за 5 месяцев на 25 сантиметров. На следующий его отец получил от 3 до 6 лет тюрьмы, а сыр стал огромен. 14 лет издевательств пошли в мускульную массу. 14 лет насмешек, унижений и проглоченных обид аукнулись камнями в желчном пузыре. Летом после 8 класса пришло сыру Оламану время вернуть долги. Кому-то он подправил кулаком челюсти, кому-то переломал носы и руки. Карл Кокс, давний и жестокий мучитель сыра, получил по голове здоровенным камнем, сброшенным с крыши 3-палубного дома, который оторвал ему половину уха. После этого Карл на всю жизнь остался заикой. Получали от сыра в нашем выпускном классе не только мальчики. Несколько девочек, а им тогда было по 14, носили в то лето повязки на носах или ходили к стоматологу в связи с выбитыми или сломанными зубами. Уже тогда сыр умел разбираться в людях. Он правильно рассчитывал и на тех, кто слишком робок или слаб, чтобы оставить его безнаказанным, нападал открыто. Особенно же доставалось тем, кто мог обратиться в полицию или сказать родителям. Эти даже не понимали, кто является причиной их страданий. Среди тех, кому не пришлось испытать на себе месть сыра, были Фил, Энджи и я. Мы никогда не издевались над ним. Возможно, потому что у каждого из нас хотя бы один из родителей был иммигрантом. И еще сыр не трогал Буббу Роговский. Не помню, были у них вообще с Буббой потасовки или нет, но даже если и были сыру, хватило ума сообразить, что если он будет немецкой армией, то Бубба станет русской зимой. Сыр предпочитал действовать на тех фронтах, где победа была гарантирована. В присутствии Буббы он делался льстивым и подобострастным. Доходило даже до того, что кормил собак Буббы, когда тот уезжал за океан заключать сделки на покупку разного рода оружия. «Это Бубба тебе. Люди, наводящие страх на нас с вами, кормят его собак». Мать поместили в психиатрическую больницу, когда гражданину было 17 лет, прочел Бруссерт в деле сыра Оламана. Пул в это время вел машину мимо заповедника Уолденпонт к тюрьме Конкорд. Год спустя отец вышел на свободу из Норфолка и исчез. «Говорят, сыр его и убил», — сказал я, полулежа на заднем сиденье и глядя в окно на проплывающие мимо знаменитые деревья Конкорда. После того, как Бруссерт и Пул сообщили о двойном убийстве в доме малыша Дэвида, мы с Энджи забрали пакет с деньгами, отвезли Хелен к Лайонеллу и Беатрис и поехали на склад к Буббе. 2 часа пополудни. Для него самое время сна. Он показался в дверях в огненно-красном японском кимоно и с несколько сердитым выражением на заспанном лице Херувима. «Зачем разбудили?» — спросил он. «Нужен твой сейф», — ответила Энджи. «У вас свой есть?» — он сердито посмотрел на меня. «У нас нет минного поля». Он протянул руку, и Энджи отдала ему пакет. «Что тут?» 200 тысяч. Буба кивнул, будто речь шла о бабушкиных теплых вещах. Мы могли бы сказать доказательства посещения Земли представителями внеземной цивилизации. Реакция была бы та же. Иное дело, если бы его застукали на свидании с Джейн Сеймур. Энджи достала из сумки фотографии Корвина Орла, Леона и Роберты Трет и раскрыла веером. «Знаешь кого-нибудь?» «Да будь я проклят!» «Точно?» Он покачал головой. «Никого. Что это за волосатая обезьяна?» Энджи вздохнула и убрала фотографии в сумку. «Двое других сидели. Никогда не встречал их. Но и так сразу видно». Он зевнул. Кивнул и захлопнул перед нами дверь. «Пока он мотал срок, нисколько по нему не скучала», — сказала Энджи. «До чего поучительная состоялась беседа», — заметил я. Энджи подвезла меня домой, где я остался ждать Пула и Бруссарда, а сама поехала к дому Криса Маллина. Это задание она выбрала себе сама, поскольку не любила бывать в мужских тюрьмах. Кроме того, сыр до нее докапывается. Все краснеет и спрашивает, с кем она последнее время встречается. Я поехал с Пулом и Бруссардом, считала, что я сыру вроде бы друг. А сам он, как всем известно, с людьми в синей форме не сотрудничает. Подозревается в убийстве некого Джо-Джо Макдэниела. «В 1986 году», — сказал Бруссард после поворота на второе шоссе. «Наставник сыра в торговле наркотиками», — сказал я. Бруссард кивнул. «Подозревается в причастности к исчезновению и убийству Дэниела Калеба в 1991 году». «О таком не слышал». «Это бухгалтер». Бруссард перевернул страницу. «Предположительно, вел бухучет у нескольких отвратительных личностей. Сыр поймал его с поличным, тот запустил лапу в кассу. Пул, глядя в зеркало заднего вида, встретился со мной взглядом. Ну и связи у вас, Патрик, с преступным элементом». Я выпрямился. «Это намек?» «Дружите с сыром Оломаном и Крисом Маллином», — сказал Бруссард. «Они мне не друзья. Просто росли вместе». «Вы, кажется, и с покойным Кевином Херлихи тоже вместе росли». Пул остановил машину на левой полосе, ожидая перерыва в движении транспорта по второму шоссе в противоположную сторону, чтобы пересечь его и свернуть на дорогу, ведущую к тюрьме. «Насколько я знаю, Кевин не считается пропавшим», — сказал я. Бруссард обернулся с пассажирского сиденья. «И давайте не забудем печально известного мистера Роговски». Я пожал плечами. Для меня было не ново, что, узнавая о нашем знакомстве, люди удивленно поднимают брови, особенно полицейские. «Бубба, друг», — сказал я. «Друган», — сказал Бруссард. «Правду говорят, что у него склад заминирован. Я пожал плечами. Загляните к нему как-нибудь. Узнайте». Пул усмехнулся. «Вот и выйдешь пораньше на пенсию». Он свернул на щебневую дорогу, ведущую к тюрьме. «Просто вы еще из того квартала, Патрик. Только и всего». «Тот еще квартал». «Нас тут просто неправильно понимают», — сказал я. «У нас у всех там сердца просто золотые». Мы вышли из машины. Бруссард потянулся и сказал, «Оскар Ли говорит, вы судящих недолюбливаете». «Кого?» — переспросил я, оглядывая тюремные стены, типично для Конкорда. «Даже тюрьма выглядит привлекательно. Судящих», — повторил Бруссард. «Оскар говорит, вы терпеть не можете тех, кто судит других». Я проследил взглядом за идущей поверху стены спиралью колючей проволоки. Она показалась мне вовсе не привлекательной. «Потому, — говорит он, — вы и общаетесь с таким психом, как Роговски. Поддерживаете отношения с сыром Оломаном и ему подобными». Я сощурился от яркого солнца. «Нет», — сказал я. «У меня неважно выходит судить о людях». «Но то и дело приходится. — И? — сказал Пул. Я пожал плечами. Потом дурной вкус во рту остается. — Так вы неверно судите? — небрежно спросил Пул. Я вспомнил, как 2 часа назад Хелен вся сжалась, когда я назвал ее дурой. Я покачал головой. — Нет. Сужу я верно. Но дурной привкус во рту все равно остается. Вот и все. Я сунул руки в карманы и пошел ко входу в тюрьму, прежде чем Пул и Бруссерт успели придумать, что бы еще спросить о моем характере или отсутствии такового. Начальник тюрьмы выставил часовых у 2 калиток в небольшой двор для свиданий, куда к нашему приезду уже привели сыра. Других заключенных не было. Бруссерт и Пул заранее попросили устроить нам разговор без посторонних. — Ха! Патрик! Как он у тебя? Все висит? — прокричал издали сыр. Он стоял у фонтанчика для питья. Рядом с таким желтоволосым китом-убийцей, как сыр. Фонтанчик казался Т-образной подставкой для мяча на поле для гольфа. «Все нормально, сыр. Славный денек. Славный, твою мать, брат!» Он приветственно стукнул меня кулаком по руке. «Денек вроде этого, как хорошая П. Джек Дэниелс и пачка кул сразу. Понимаешь, о чем я?» И я не понимал, но улыбнулся. «С сыром иначе нельзя. Надо кивать, улыбаться и ждать, когда он перейдет к делу. Черт!» Сыр покачнулся назад, стоя на пятках. «А с тобой и закон!» «Какие люди!» — закричал он. «Кто это к нам пришел?» «Пул и...» — сыр щелкнул пальцами. «Бруссерт! Верно?» «Я думал, вы ушли из наркоборцов». Пул улыбнулся, щурясь на солнце. — Ушли, мистер Сыр. — Сэр. — Конечно, ушли. Он указал на корку длинной подживающей раны на подбородке у сыра, вероятно, след от зазубренного лезвия. Вы и здесь себе врагов нажили. — Это-то? — Ерунда. Сыр перекатил глаза на меня. Еще не родился такой урод, чтобы сыра урыть. Бруссерт усмехнулся и ковырнул землю носком левого ботинка. — Да, сыр, конечно. Вы, наверное, говорили черным рэпом и рассердили тут какого-нибудь брата, а он не любит белых, которые точно не знают, какого они цвета, так? — Эх, Пул, — сказал сыр. — Что такой крутой, как тачка-кот, как ты, делает с этим убойновесным подгузникоголовым уродом, который без карты свою собственную жопу найти не может? — Навещаю падших в узилище, — ответил Пул. — Говорят, у тебя сумка нала пропала, — сказал Бруссерт. — Говорят? — Сыр потер подбородок. — Что-то не припомню, офицер. Но раз у вас на руках сумка с налом, и вы хотите разгрузиться, буду рад вас от нее избавить. Отдайте Патрику. Он ее подержит, пока я не выйду. — Ох, сыр, — сказал я, — это так трогательно. — Мы же свои люди. Я ведь знаю, у тебя говно, что надо. — Как брат Роговский. — Хорошо. Сукин сын отбыл год, в Плимуте вроде. Там на зоне братва до сих пор трясется. Боятся, что вернется. Ему там, кажись, понравилось. — Не вернется, — сказал я. Целый год телек не смотрел, теперь наверстывает. — Как там собачки поживают? — прошептал сыр, будто тайной делился. — Белкер погиб с месяц назад. Сыр покачнулся, посмотрел на небо, сморгнул. — Как он умер? Сыр взглянул на меня. — Отравили? Я покачал головой. Машина сбила. — Нарочно? Я снова покачал головой. За рулем старушка была. Белкер дорогу перебежал. Как Бубба это перенес? Он отдавал Белкера кастрировать за месяц до того. Я пожал плечами. Бубба почти уверен, что это самоубийство. Похоже. Сыр кивнул. Наверняка. Так деньги. Бруссард помахал ладонью перед лицом сыра. Деньги. Мои все при мне, офицер. Как я вам уже и доложил, сыр пожал плечами, отвернулся от Бруссарда, прошел к скамье и взгромоздился на ее спинку, поставив ноги на сиденье. По-видимому, рассчитывал, что мы тоже сядем. «Сыр», — сказал я, устраиваясь рядом с ним, — «у нас в квартале девочка пропала. Ты, может, слышал?» Сыр снял со шнуровки ботинка травинку и накрутил ее на пухлые пальцы. Слышал край муха. «Аманда как-то там... так?» «Маккриди», — подсказал Пул. Сыр поджал губы, будто на миллисекунду задумался, и пожал плечами. «Фамилия ничего мне не говорит». «Так что там насчет сумки с Налом?» Бруссард мягко усмехнулся и покачал головой. «Давайте рассуждать гипотетически», — предложил Пул. Сыр сцепил пальцы рук, зажал кисти между колен, состроил умильную мину и посмотрел на Пула с детским любопытством. «Давайте». Пул поставил ногу на скамью рядом с ногой сыра. «Давайте в порядке предположения». «В порядке предположения?» — восторженно повторил сыр. «Кто-то украл у одного джентльмена деньги в тот самый день, когда его усадили за решетку за нарушение условий досрочного освобождения. В этой истории какая-нибудь сисястая будет?» — спросил сыр. «Сыр любит, чтобы в истории непременно была сисястая. Сейчас дойду и до этого», — сказал Пул. «Так вот, этот человек, вернее, эта женщина, крадет у нашего джентльмена то, что красть не следовало. И через несколько месяцев у нее пропадает ребенок. Жаль, — сказал сыр, — чертовски досадно, если спросите сыра». «Да», — согласился Пул, — «досадно. Далее. Известный сообщник джентльмена, рассерженного этой женщиной, обобранного, — поправил сыр, — прошу прощения». Пул приподнял воображаемую шляпу. «Известный сообщник джентльмена, обобранного этой женщины, был замечен в толпе, собравшейся возле ее дома в ночь исчезновения дочери». Сыр потер подбородок. «Интересно. И этот человек работает на вас, мистер Олломан?» Сыр поднял брови. «Да что вы говорите, вашу мать?» «Хм. Так, говорите, у дома толпа собралась?» «Собралась. Так, слушайте. Держу пари. Там был еще и полный трюм тех, кто на меня не работает. Это верно. Вы их тоже будете допрашивать? Их-то мамаша не разводила, — заметил я». Сыр повернулся ко мне. «Откуда ты знаешь? Сука до того дошла, что у сыра взяла. Так она, поди, весь гребаный квартал обула. Разве я не прав, брат?» «Так вы признаете, что она вас обокрала?» — спросил Бруссард. Сыр посмотрел на меня и ткнул большим пальцем в сторону Бруссарда. «А я думал, это все гипотетически?» «Разумеется», — Бруссард выставил руку. «Прошу прощения, ваша сырность». «Предлагаю сделку», — сказал Пул. «Ух ты!» — сказал сыр. «Сделку!» «Мистер Олломан! Не для посторонних. Строго между нами». «Между нами», — повторил сыр и перекатил глаза на меня. «Нам важно, чтобы ребенок вернулся к матери живым и здоровым», — сказал Пул. Сыр долго смотрел на него, и улыбка все шире расплывалась по его физиономии. «Давайте на чистоту. Вы говорите, что вы полицейский. Дадите моему гипотетическому парню забрать эти гипотетические деньги в обмен на гипотетического ребенка и потом мы все разойдемся друзьями. Вы это дерьмо пытаетесь мне втюхать, офицер? Детектив-сержант, сказал Пул. Да хоть кто, фыркнул сыр. Вы закон знаете, мистер Оллман. Одним только предложением этой сделки мы ловим вас в ловушку. С точки зрения закона вы можете делать с этим предложением что угодно, не навлекая на себя никаких обвинений. Херня! Без дураков, сказал Пул. Сыр, сказал я, допустим, мы заключим эту сделку. Кому от этого хуже? А? Серьезно. Один вернет себе деньги, другая получит обратно ребенка. Все разойдутся довольные. Он погрозил мне пальцем. Патрик, брат мой, не пытайся делать карьеру на продажах. Кто пострадает? Ты это спрашиваешь? Кто нахрен пострадает? Да. Скажи, кто? Урод, которого развели, вот кто. Он вскинул обе руки вверх, потом шлепнул ими по своим необъятным бедрам и приблизил свою голову к моей. Вот этот урод и пострадает. Этого урода и... Что, поверить полицейскому? Поверить полицейскому и заключить сделку? Он ухватил меня сзади за шею и сдавил. Ты, твою мать, ниггер, гребаного крека накурился! Мистер Оллман, сказал Пул, как вас убедить, что мы играем честно? Сыр выпустил меня. Вы нет. Вы погодите, может, чуть поостынете? Пусть народ дерьмо между собой перетрет. Он погрозил толстым пальцем Пулу. Вот, может, тогда все останутся довольны. Пул выставил руки ладонями вверх. Мы так не можем, мистер Оллман. Вы должны это понять. Ладно, ладно, закивал сыр. Но кто-то должен предложить праведному ублюдку сокращение срока за помощь в обеспечении определенной транзакции. Что вы об этом думаете? Это значит посвятить в суд дело окружного прокурора, сказал Пул. Так и что? Может, вы пропустили ту часть, в которой говорилось, что мы не хотим огласки, сказал Бруссерт. Верните девочку и идите дальше своей дорогой. «Ну, тогда ваш гипотетический человек, который согласится на подобную сделку, полный болван. Гребаная гипотетическая задница, уж это точно. Нам нужна Аманда Макриди». Бруссерт, морщись, разминал себе шею. «Живая». Сыр подставил лицо солнцу и втянул носом воздух, раздув ноздри так, что легко мог бы втянуть скрутку 25-центовиков. Пул молча ждал, сложив руки на груди. «Держал я на конюшне сучку!» — по фамилии Макриди сказал, наконец, сыр. «Так, для случайных поручений ничего регулярного. Не то чтобы товарный вид имела, но при поощрении небольшими подарочками могла работать, понимаете, о чем я, на конюшне?» Бруссерт подошел поближе к столу. «Вы хотите сказать, что эксплуатировали Хелен Макриди в целях проституции?» Сыр наклонился вперед и засмеялся. «В целях проституции!» «Черт! А хорошо звучит, верно? Сколочу-ка я группу назову «В целях проституции». Людишек набежит полный зал, знай себе денежки греби». Бруссерт ударил сыра по лицу. Удар получился нешуточный. Сыр схватился за нос, между пальцами потекла кровь. Бруссерт взял его за ухо и повернул так, что я услышал хруст хряща. «Слушай меня, шавка!» «Слушаешь?» Сыр издал какой-то звук, который можно было принять за утвердительный ответ. «Мне плевать на Хелен Макриди. Хоть в пасхальное воскресенье приведи ее к целой толпе священников, мне похрену. Меня не колышут твои гребаные сделки и уличная торговля героином, которой ты заправляешь, сидя тут. Меня интересует Аманда Макриди. Он чуть крепче сжал его ухо. «Слышишь? Аманда Маккриди. И если ты мне не скажешь, где она, Ричард Раунтри, тебе небо с овчинку покажется». Примечание. Ричард Раунтри — актер, сыгравший чернокожего детектива Шафта. Конец примечания. «Я лично позабочусь, чтобы тебе обеспечили ночь с квартетом чернокожих из тех, что к тебе неровно дышат. Ты следишь за моей мыслью?» Бруссард отпустил ухо и отступил на шаг. Волосы сыро потемнели и слиплись от выступившего пота. Из-под сложенных у рта ладоней рвался тот самый хрип, который, как я помнил, со школьных лет перемежал у него ужасающие приступы кашля. Бруссард, как фокусник после удавшегося номера, сделал рукой в воздухе замысловатый жест и посмотрел на меня. «Вот и весь суд», — сказал он и вытер руку о брюки. Сыр убрал ладони от лица и откинулся на спинку скамьи. По верхней губе стекала кровь. Не сводя глаз с Бруссарда, он несколько раз глубоко вдохнул. Охранники на вышке изучали небо. Часовые у ворот рассматривали свои ботинки, будто только сегодня утром получили по новой паре. Послышался отдаленный металлический ляск. За тюремными стенами кто-то упражнялся в поднятии тяжестей. Мелкая печушка перепорхнула через дворик для свиданий. Она была так мала и летела так быстро, что я даже не разобрал, какого она цвета. Мелькнула над спиралью колючей проволоки и скрылась за стеной. Бруссард смотрел на сыра ничего не выражающим взглядом, будто рассматривал кору дерева. Такого Бруссарда я не знал. К нам с Энджи он всегда относился по-дружески, с профессиональным уважением. Скорее всего, таким его и знали те, кто с ним сталкивался, настоящим детективом, элегантным, подтянутым и с улыбкой кинозвезды. Но сейчас в тюрьме «Конкорд» передо мной стоял уличный коп-громила, с виду предпочитающий всем видам переговоров самый надежный кулак и дубинку. В его глазах горело желание выбить из сыра показания любой ценой. Сыр сплюнул на траву густую слизь, смешанную с кровью. «Марк Фурман», — сказал он, — «поцелуй мою черную задницу». Примечание. Марк Фурман, бывший детектив из полицейского департамента Лос-Анджелеса, известный своей ролью в расследовании убийств Николь Браун Симпсон и Рональда Гольдмана, был осужден за лжесвидетельство. Конец примечания. Бруссард бросился на него, но Пул успел ухватить его за рукав. Сыр, извиваясь огромным телом, сполз со стола. «Патрик, ты глянь, с какими скотами ты связался! Но ты, шавка, поговори у меня!» — прикрикнул Бруссард. «Вспомнишь меня ночью в одиночке!» «У меня в камере фотка твоей жены есть!» — равнодушно бросил сыр. Она как раз занимается этим самым с целой кучей карликов. Вот что у меня есть. Не веришь? Пошли, покажу. Пул, покраснев от натуги, обхватил рвущегося в бой Бруссарда, оторвал от земли и переставил подальше от скамьи. Сыр направился к калитке для заключенных, а я поспешил за ним. «Сыр!» Он оглянулся на ходу. «Сыр, ради бога! Ей же всего 4 года!» Он равнодушно бросил, жаль, что так вышло. «Скажи ему, чтоб сначала с людьми разговаривать научился». Сыр прошел за калитку. Туда охранник в зеркальных очках меня не пустил. В стеклах я видел свое искаженное, как в комнате смеха, отражение. «Брось, сыр! Ну же, старина!» Он повернулся к ограде, взялся за прутья и долго молча смотрел на меня. «Ничем не могу помочь, Патрик. Понимаешь?» Я указал через плечо на Пула и Бруссарда. «Они тебе честную сделку предлагали». Сыр медленно покачал головой. «Херня это все, Патрик. Мусора те же урки, старина. Эти уроды всегда сверху будут. Они же вернутся с целым войском. Все об этом исчезновении только и говорят. Делу придали приоритет, полиция рвет и мечет. А я не знаю ни хрена. Знаешь. Он широко улыбнулся. Кровь на верхней губе уже запеклась, и улыбка получилась жутковатой. «Докажи», — сказал он, отвернулся и пошел по посыпанной гравием дорожке. Я вернулся к Пулу и Бруссарду, прошел мимо них, не останавливаясь. «Хорошо рассудили», — сказал я. «Великолепное было зрелище, мать вашу!»